Глава третья. Выбор был сделан в то мгновение, как дрожащий свет факелов лизнул стену дома. Логика, опыт, все, чему Ульяна доверяла, уступило место одному древнему как мир инстинкту самки, защищающей чужое потомство. Она быстро наклонилась к темному проему. «Не выходить!» – прошептала она так быстро, что слова почти слились. «Залезь поглубже! Молчи!» Она не стала ждать ответа, но быстрый испуганный шорох в подполе сказал ей, что ее услышали. Тогда, набрав в грудь ледяного ночного воздуха, она сделала единственное, что ей оставалось. «Оставьте меня!» Отчаянно крикнула Ульяна в ночь, и ее голос, полный неподдельного ужаса, разорвал тишину. Она не стала дожидаться, пока ее заметят. Она выпорхнула из тени дома, перемахнула через низкий подгнивший забор, что отделял двор Степана от соседского, и побежала. Ее крик подействовал, как брошенный в стаю волков камень. Из-за дома раздался яростный торжествующий рев. Тяжелый топот сапог загремел по двору. Ульяна бежала, не разбирая дороги, держась освещенных участков, где свет от факелов и горящих в центре деревни костров выхватывал из темноты утоптанную землю. В тенях можно было налететь на брошенную телегу или провалиться в яму. Легкие горели, в ушах стучала кровь, и каждый вдох был рваным, болезненным хрипом. Она не оглядывалась, но слышала позади их тяжелое дыхание с хрипом, как у загнанных зверей. Их крики бессвязные, полные ярости и обещания жестокой расправы. Она перепрыгнула через поленницу, едва не подвернув ногу. Мимо промелькнул чей-то двор, темный колодец, опрокинутая катка. Деревня превратилась в полосу препятствий, в лабиринт, где за каждым углом ждала смерть. В висках стучало одно. Только бы увести их дальше, только бы не вернулись к люку. Преследователи были близко. Один из них, более быстрый, почти нагнал ее. «Мать зовет! Не беги! Она сама возьмет тебя!» Выкрикнул кто-то, и смех прокатился по улицам, дикий, ломающийся. Будто ржание коня и визг свиньи слились в одно. Она услышала его сопение за самой спиной. Она резко свернула в узкий проулок между двумя избами. Он проскочил мимо. Раздался разочарованный вой. У нее было лишь несколько мгновений передышки. Она прижалась к холодной сырой стене сруба, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. В свете факела, горевшего на главной улице, она увидела их лица. Это не были просто обезумевшие селяне. Их глаза горели лихорадочным, нечеловеческим огнем. На лице одного была вырезана уродливая кровоточащая улыбка до ушей. Другой на бегу бил себя по груди камнем, и каждый удар сопровождался радостным, булькающим смехом. Они не были людьми, охваченными истерией. Они были жрецами жестокого кровавого бога, и они с наслаждением исполняли его ритуалы. Один из них заметил ее. Он остановился, и его голова медленно повернулась в ее сторону. Ухмылка на его лице стала шире. Он не закричал, не позвал других. Он просто начал медленно, смакуя момент, идти к ней, поднимая тяжелый зазубренный серп. Инстинкт снова взял вверх. Ульяна оттолкнулась от стены и бросилась прочь, теперь уже без цели, без направления, просто подальше от этого взгляда. Она выбежала на окраину, где впереди была только темнота леса. Там ее ждал другой ужас, тихий и древний, но позади был ужас, бегущий, кричащий, жаждущий ее крови. Выбора не было. Она, не раздумывая, на последнем издыхании бросилась с утоптанной земли улицы в ночной лес. Ульяна мчалась по знакомой тропе, но ночью она казалась чужой. Лунный свет пробивался сквозь ветви, выхватывая отдельные куски дороги, и каждый раз казалось, что впереди стоит кто-то. Ветки хлестали по лицу, цеплялись за одежду, и каждый хруст под ногами отдавался эхом. «Видишь?» – донесся сиплый голос сзади. «Она бежит к матери! Она сама идет туда!» «Гони!» – откликнулся другой, и шаги ускорились. Факелы между стволов двигались, как огненные глаза, иногда вспыхивали и гасли, когда кто-то падал или ломал себе путь. Смех перекатывался по лесу, но он звучал так, будто голоса доносились с разных сторон, даже спереди. Она бежала вслепую, на ощупь, выставив вперед руки. Ветви хлестали по лицу, оставляя на коже горящие царапины. Колючие кусты цеплялись за одежду, пытаясь остановить, удержать ее. Корни, скрытые под слоем прелой листвы, вырастали из-под земли, и она несколько раз спотыкалась, чудом удерживая равновесие. Ночной лес превратился в настоящего живого врага. В какой-то момент крики позади стали тише, глуше и, наконец, совсем стихли. Она бежала еще несколько минут, не веря в тишину, а затем, обессилев, рухнула на колени, привалившись к стволу огромной сосны. Она, не в силах пошевелиться, глотала холодный воздух и слушала. Только ее собственное сбитое дыхание, стук крови в ушах и ночной шепот леса. Казалось, она, наконец, вырвалась из самого сердца ужаса, оказавшись в тишине и безопасности, позволила себе на мгновение прикрыть глаза, собираясь силами. В следующий миг мир взорвался ослепительной белой болью. Что-то тяжелое и тупое ударило ее в висок сбоку, со стороны, откуда она не ждала нападения. В глазах потемнело, во рту появился привкус крови и меди, тело, лишенное воли, обмякло. Она мешком повалилась на землю и покатилась вниз по крутому, заросшему папоротником склону оврага. Она ударилась плечом о камень, головой о корень, и это на мгновение вернуло ее в реальность. Голова кружилась. Перед глазами все плыло, но животный инстинкт, заставляющий раненого зверя ползти в свою нору, был сильнее. Она поползла. Цепляясь за мокрую землю, за скользкие корни, она пыталась выбраться из этой низины, уползти дальше, в темноту. Адреналин, еще недавно гнавший ее через лес, иссяк. Мышцы не слушались, тело было ватным и чужим. Она почти добралась до верха, ее пальцы уже нащупали край оврага, когда на ее запястье опустилась тяжелая, грубая рука. Вторая рука вцепилась ей в волосы, и ее с безжалостной силой рванули вверх, выволакивая из оврага, как пойманного зверя из капкана. Грубые руки вздернули ее на ноги. Голова раскалывалась от боли. Мир плыл перед глазами, но она заставила себя сфокусировать взгляд. В неверном свете луны, пробивающемся сквозь облака, она увидела безумные, горящие фанатичным огнем глаза и оскал, полные гнилых зубов. На коже виднелись свежие кровоточащие порезы в виде символов, напоминающих корни и щепки. Они не потащили ее обратно к поляне, откуда она прибежала. Они свернули в сторону, в самую чащу, где деревья стояли так плотно, что их ветви сплетались в сплошной черный потолок. Они тащили ее грубо, не заботясь о том, что ее ноги путаются в корнях, а ветви хлещут по лицу. Ульяна не сопротивлялась. Она знала, что сейчас это бесполезно. Она лишь пыталась запомнить дорогу, понять, куда ее ведут. Вскоре земля под ногами пошла под уклон. Воздух стал холоднее, сырее, и к запаху пыльцы и тлена примешался новый запах мокрого камня и стоялой воды. Они вывели ее к старому и заброшенному карьеру, похожему на уродливый шрам, оставленный на теле леса. Здесь когда-то давно добывали камень, а теперь это была просто огромная, заросшая бурьяном и кустарником яма, на дне которой чернел вход в пещеру. Ее не повели, ее практически столкнули вниз по осыпающейся крутой тропе. Она несколько раз упала, ободрав руки о камни, но ее тут же рывком поднимали и тащили дальше. Из пещеры несло таким смрадом, что у нее снова подступила тошнота, смесь гнили, немытых тел, крови и все того же приторно-сладкого запаха. Вход в пещеру был узким, но за ним открывался огромный гулкий зал. С низкого давящего потолка свисали мокрые сталактиты, а единственный свет исходил от нескольких чадящих факелов, воткнутых в расщелины стен. Этот свет выхватывал из темноты уродливые пляшущие тени и лица других отщепенцев, что сидели вдоль стен, раскачиваясь и бормоча что-то себе под нос. Ее швырнули на каменный, покрытый слизью пол в центре пещеры. Когда глаза немного привыкли к полумраку, Ульяна подняла голову и увидела их алтарь. Это было зрелище, от которого застывала душа. С потолка пещеры, пробив толщу камня и земли, свисали корни. Огромные, толстые, как удавы, они переплетались в один чудовищный пульсирующий узел. Это были корни того самого дуба, что стоял на поляне. Здесь, в подземелье, они выглядели совсем иначе. Черные, покрытые светящимся в темноте бледным грибком, Они напоминали обнаженные внутренности какого-то гигантского существа. И они не просто висели. На них были жертвы. Тела растерзанных животных, птиц, а в одном месте, в самом центре, в узел корней, было вплетено человеческое тело. Оно было старым, иссохшим, но ужас от этого не становился меньше. Корни проходили сквозь его грудную клетку, обвивали кости. Из тени, отделившись от стены, к ней шагнул высокий, иссохший мужчина. Его лицо и руки были покрыты шрамами, один глаз почти не открывался. Он остановился над ней, глядя на нее сверху вниз. «Есения молится коре», — прохрипел он, и его голос эхом разнесся по пещере. «Она смотрит на кожу, на оболочку. Она боится заглянуть внутрь, а мы не боимся. Мы знаем правду». Он указал костлявым пальцем на узел корней над их головами. «Не дерево суть, а голод. Голод, что под ним. Почва, что требует плоти. Гниль, что порождает новую жизнь. Они хотят стать красивыми статуями. Мы хотим стать удобрением. И ты, знахарка, ты станешь лучшим подношением великому голоду за многие годы». Дрожь, бившая ее после погони, вернулась с новой силой, но теперь это был не адреналин, а глубокий мандраж от соприкосновения с абсолютным, вывернутым наизнанку безумием. Мужчина отошел от нее на шаг и воздел руки. Его уродливая и огромная тень в свете факелов метнулась по стенам пещеры, накрывая собой всех присутствующих. «Братья! Сестры!» Его голос из хриплого шепота превратился в гремящую проповедь. «Вы пришли ко мне, ищущие правды, и я показал вам ее. Другие говорят вам о вечной жизни, о спасении души». Он презрительно сплюнул на пол. «Ложь! Душа — это ваши грезы, ваши страхи, ваша боль. Зачем спасать то, что приносит вам лишь мучения? Ваша кожа — это мешок, набитый страхом и гниющими потрохами. И вы трясетесь над ним, будто это сокровище». Толпа отщепенцев, до этого сидевшая в оцепенении, зашевелилась. Раздался одобрительный, утробный гул. «Земля голодна!» — выкрикнул кто-то из темноты. «Верно!» — подхватил лидер. «Земля голодна! Она единственная правда! Вы боитесь смерти? Глупцы! Вы боитесь единственного освобождения! Только умерев, вы перестаете бояться. Только сгнив, вы становитесь частью чего-то великого и вечного. Не прекрасной статуей, как учит вас лгунья Есения, а работающей почвой. Смерть не конец. Это начало истинной работы». Он говорил, и его слова, казалось, гипнотизировали толпу. Ульяна смотрела на их лица, покрытые шрамами, но глаза горели огнем непоколебимой веры. Она видела, как двое отщепенцев втащили в центр пещеры мужчину из деревни, чье лицо было искажено от ужаса. Он плакал и что-то бессвязно бормотал. «Вот!» – лидер указал на несчастного. «Он боится. Он цепляется за свою жалкую жизнь, за свои воспоминания, за свою боль. Он думает, что он – это его имя, семья, дом. Мы покажем ему, как освободиться». Он подошел к свисающим корням, зачерпнул пригоршню черной липкой жижи с земли. Он подошел к пленнику, которого держали двое, и грубо схватил его за волосы, запрокидывая ему голову. «Не надо, прошу!» – прохрипел мужчина. «Тихо!» Голос лидера стал почти ласковым, и от этого делалось еще страшнее. «Это не наказание, это дар. Ты на вкус попробуешь истину. Ты примешь в себя покой земли. Ты перестанешь бояться». Он с силой засунул ему в рот ком земли, смешанный с гнилью. Мужчина закашлялся, его тело забилось в конвульсиях. Он пытался выплюнуть грязь, но лидер держал его мертвой хваткой, зажимая ему рот и нос. Ульяна смотрела на это с широко раскрытыми глазами, не в силах отвести взгляд. Ее тошнило, но рвать было уже нечем. Она видела, как тело мужчины обмякло, как его борьба прекратилась. Лидер отпустил его, и он рухнул на пол, кашляя и задыхаясь. Но в его глазах, полных слез и ужаса, что-то изменилось. Они стали такими же пустыми, как у Полины. Проповедник вытер руки о штаны и медленно повернулся к Ульяне. В его глазах не было злобы, только фанатичная, жуткая уверенность в своей правоте. Он шагнул к ней. «Теперь твоя очередь, знахарка», – прохрипел он. «Ты лечишь плоть, что обречена на гниение. Пора тебе самой узнать правду. Попробуй ее на вкус». Дрожь в теле Ульяны сменилась ледяным оцепенением. Она смотрела снизу вверх в горящие глаза лидера отщепенцев, и ее разум, натренированный встречать смерть у постели больного, работал с отчаянной, холодной ясностью. Она видела его руку, зачерпывающую пригоршню черной липкой земли у корней. Она видела, как он приближается, и в этот миг поняла, что кричать или молить о пощаде бесполезно. Эти существа были глухи ко всему человеческому. Единственное, что у нее оставалось, это ее воля. Она стиснула зубы так, что заходили желваки. Когда его грязная, пахнущая прелью рука приблизилась к ее лицу, она резко мотнула головой, пытаясь увернуться. Ее движение было бесполезным. Двое фанатиков, стоявших позади, тут же навалились на нее, вжимая в каменистый пол. Один придавил коленом ее спину, другой грубо схватил за волосы, запрокидывая ее голову и фиксируя ее в одном положении. Лидер опустился рядом с ней на колени. Его лицо было совсем близко. Она чувствовала его смрадное, горячее дыхание. «Не противься, знахарка!» – прохрипел он, и в его голосе слышалось извращенное, жуткое сочувствие. «Это не боль, а освобождение!» Его пальцы, твердые как дерево, впились ей в щеки, с силой разжимая челюсти. Она почувствовала острую боль в суставах, и затем он пропихнул ей в рот этот комок. Ужас был не в насилии, а в осязании. Сначала ее языка коснулась тошнотворная приторная сладость пыльцы и липкой пади. Затем горечь гнили, вкус сырой мертвой земли. Во рту было шершаво и скалисто одновременно. Она чувствовала, как зубы скрежещут о песок, как между ними застревают мелкие корешки и что-то твердое, похожее на осколок кости или хитиновый панцирь жука. Рвотный спазм подкатил к горлу, но она не могла даже кашлянуть. Его рука зажимала ей рот, а вторая сдавила нос, перекрывая дыхание. Он заставлял ее проглотить. В панике, на грани удушья, Ульяна поняла, что физически ей не вырваться, и тогда ее разум нашел единственный выход. Она перестала бороться. Она расслабила мышцы шеи и заставила себя сделать судорожное глотательное движение, какое делает человек, проглотивший горькое лекарство. Она позволила телу обмякнуть, изображая покорность, поражение. Лидер, почувствовав это, удовлетворенно хмыкнул. Его хватка ослабла. Он отпустил ее и поднялся, глядя на нее сверху вниз. «Вот!» – провозгласил он, обращаясь к своим последователям. «Она приняла истину! Она наша!» Отщепенцы вокруг одобрительно глухо завыли. Ульяна лежала на боку, отвернувшись от них. Ее тело сотрясал кашель. Она кашляла, задыхаясь, и под прикрытием этого кашля, пряча лицо в ладонях, языком выталкивала изо рта омерзительную грязь. Она осторожно, незаметно выплюнула склизкий комок в темноту под стеной, стараясь не издать ни звука. Во рту остался вкус тлена и унижения, на зубах скрипел песок. Когда она, все еще дрожа, подняла голову, то увидела, что лидер протягивает ей руку, чтобы помочь встать. В его глазах горел тот же огонь, но теперь к нему примешивалось нечто новое. Жуткое подобие отеческой гордости, И промедление было бы равносильно неповиновению. Она знала, что должна сыграть свою роль до конца. Подавив приступ отвращения, Ульяна вложила свою дрожащую ладонь в его. Его рука была твердой, как корень, и холодной. Он с силой, не требующей усилий, рывком поставил ее на ноги. Она пошатнулась, но устояла. Теперь она стояла в центре этого круга безумцев, и они смотрели на нее уже не как на жертву, а как на новорожденную сестру. И их взгляды, полные экстатической пустоты, были едва ли не страшнее их ярости. «Вставай, дитя!» – прохрипел лидер, не выпуская ее руки. Его голос гремел в гулкой тишине пещеры. «Страх твой смят. Плоть твоя познала истину. Здесь нет больше знахарки Ульяны. Здесь лишь сестра, готовая к работе. Я Савва, глаз великого голода, а ты теперь одна из нас». Так вот, как его зовут. Савва. Имя врезалось в ее память. Она молча кивнула, опустив глаза, изображая смирение, которого не чувствовала. Ее мозг лихорадочно искал выход, но его не было. Она была окружена. «Истинная вера познается не в принятии, а в служении», продолжил Савва, отпуская ее руку. Он повернулся и указал на то место у свисающих корней, где они только что крестили другого пленника. Мужчина лежал на полу, свернувшись клубком, и тихо скулил. Изо рта у него текла струйка грязной слюны. «Он слаб. Его тело еще помнит ложь старого мира. Помоги брату своему обрести покой». Он приказывал ей. Это было испытание. Проверка ее покорности. Ульяна на мгновение замерла. Все взгляды были прикованы к ней. Отказаться значило умереть. Согласиться значило прикоснуться к этому безумию, стать его частью. Она медленно на ватных ногах сделала шаг скулящему на полу человеку. Она видела его полные слез глаза. Она видела грязь на его губах. Савва и его последователи смотрели на нее, ожидая. Она должна была что-то сделать. Что-то, что убедит их в ее преданности. Она опустилась на колени рядом с мужчиной, и ее рука потянулась к его лицу, не зная, принесет она утешение или станет инструментом в этом кошмаре. Глава 4. Мужчина лежал на боку, свернувшись, как побитая собака, и от него пахло страхом и землей. Ее руки, привыкшие нести исцеление, показались ей чужими и бесполезными. Что она должна была сделать? Успокоить его тихим словом, пока его душа окончательно не покинула тело? Оттащить его к корням, как мешок с требухой? Она смотрела на его дрожащую спину, и ее пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Она не могла. Нутро ее, вся ее суть целительницы, восставала против этого приказа. Она замерла, парализованная выбором, где каждое действие было чудовищным. Ее бездействие не осталось незамеченным. Савва, наблюдавший за ней с холодным любопытством, издал звук, похожий на разочарованный вздох. «Эх, знахарка!» – пророкотал он, и в голосе его слышалась насмешливая жалость. «Твои руки привыкли штопать рваную плоть. Ты не понимаешь, что истинное исцеление — это полный распад». Он шагнул вперед. Его огромная тень накрыла и Ульяну, и пленника. Он грубо, одной рукой схватил мужчину за шиворот и поволок его к подножью корней, как охотник тащит убитую дичь. Пленник не сопротивлялся, он лишь тихо скулил. Савва подтащил его к тому месту, где из узла черных пульсирующих корней зияла свободная расщелина. Он действовал без злобы. Он работал. Спокойно, методично, как плотник, подгоняющий одну деталь к другой. Он примерил тело мужчины к расщелине в корнях. Плечо не проходило. Тогда Савва уперся коленом в спину несчастного и силой надавил. Раздался мокрый, отвратительный хруст ломаемой ключицы. Мужчина коротко взвизгнул, и визг тут же оборвался. Теперь тело было более податливым. Сава с усилием начал вплетать его в древесную плоть, подсовывая руки и ноги под толстые отростки, вжимая торс в темную, влажную древесину. «Ваше тело – долг», – говорил он вполголоса, скорее для Ульяны, чем для остальных. Его голос был спокоен, почти медитативный на фоне того, что творили его руки. «Долг перед землей, что нас вскормила. Мы берем у нее все – воду, пищу, саму жизнь. А когда тело изнашивается, мы должны вернуть его. Со всем, что накопили внутри. Это справедливо. Он не умирает. Он возвращается к работе». Когда он закончил, тело мужчины было уже частью чудовищного алтаря. Его голова безвольно свешивалась, а один из тонких молодых корешков уже обвился вокруг его шеи, будто любопытный змеиный язык. Савва вытер руки о штаны, испачканные в земле и крови, и медленно повернулся к оцепеневшей Ульяне. Он подошел и остановился прямо перед ней. «Видишь? Все просто. Это самый легкий вопрос. Отдать то, что тебе никогда не принадлежало». Он говорил тихо, почти отечески, но от этого голоса по коже бежал мороз. «Ничего, еще научишься». Он помолчал, давая словам впитаться, а затем добавил, и в глазах его сверкнул холодный, хищный блеск. «А если нет, будешь следующий?» Ульяна заставила себя дышать. Медленно, ровно, как учила ее бабка, когда приводила на первые роды. Паника – враг, она мутит разум и отнимает силы. А и то, и другое было ей сейчас нужно как никогда. Она смотрела на протянутую руку Саввы, на его горящие глаза и понимала, что играет в игру, правил которой не знает. Она приняла его руку. Он рывком поставил ее на ноги, и она, изображая покорность, опустила голову. Но ее мозг лихорадочно работал, анализируя, сопоставляя. «Я хочу понять», — произнесла она тихо. Ее голос намеренно дрожал, как у напуганной послушницы. «Ты говоришь, голод — истинная работа. А жрица Есения говорит о вечной жизни, о покое. Как правда может быть разной?» Ее вопрос, логичный и взвешенный, прозвучал в этой пещере полным диссонансом. Савва, ожидавший от нее молчаливого принятия, нахмурился. Его фанатичный пыл на мгновение сменился холодным оценивающим прищуром. Он увидел, что ее разум не сломлен. «Понять!» – прошипел он, делая шаг к ней, и толпа отщепенцев за его спиной угрожающе зашевелилась. «Ты все еще пытаешься понять разумом, знахарка? Разум — клетка из костей, в которой бьется испуганная птица твоего страха. Истину не понимают, ее чувствуют». Он занес руку для удара, и Ульяна поняла, что у нее есть лишь одно мгновение, чтобы спасти себя. «Нет!» Она вскинула руки, выставляя ладони. «Я хочу понять твоими глазами. Ее слова — сладкая ложь, красивые сказки для детей, что боятся темноты. А твоя правда, она честная, она горькая и острая, как земля. Я хочу этой правды, но я слаба. Я всю жизнь лечила плоть, а ты учишь от нее избавляться. Научи меня видеть так, как видишь ты». Ее слова, полные отчаянной мастерской листья, попали в цель. Ярость на лице Саввы сменилась выражением презрительного превосходства. Он опустил руку. «Она плетет сказки, потому что сама из этой деревни. Она родилась на этой гнилой земле, но боится ее до дрожи в коленках». Он говорил громко, уже не для Ульяны, а для всей своей паствы. «Она строит из себя жрицу, обвешалась побрякушками и водит хороводы, чтобы задобрить то, чего не понимает. Она пытается говорить с бурей, как с домашней собачкой». Он начал ходить по пещере. Его голос гремел, отражаясь от мокрых стен. «Я пришел сюда, когда здесь еще не было ни песен, ни танцев. Я просто гнал зверя через перевал, а нашел тишину. И в этой тишине я услышал его. Настоящий голос. Не шепот дерева, а гул самой земли. Голод. Он был здесь всегда. А эти деревенские...» Он с отвращением сплюнул. «Они пытаются его нарядить в красивые одежды, назвать матерью, задобрить ленточками. Они боятся признать, что мы лишь пища». С каждым словом его ярость нарастала. Он больше не смотрел на Ульяну. Он смотрел на своих последователей, и глаза его горели. «Они прячутся в своих домах. Они слушают ее ложь и думают, что их обойдет стороной. Но земля ждет. Корни хотят пищи. Голод не будет ждать, пока они натешатся своими танцами». Он резко остановился и развернулся к выходу из пещеры, вскинув руку. «Хватит сидеть! Ночь еще молода, а работа не ждет. Идите! Тащите сюда тех, кто еще прячется! Приведите мне тех, кто не понял! Приведите мне еще избранных!» Толпа отщепенцев взорвалась диким радостным ревом. Они вскакивали, хватая свое примитивное оружие из дубин, заточенных кольев, серпов. Через мгновение они уже выбегали из пещеры, словно свора голодных псов, выпущенные на охоту. Ульяна осталась стоять посреди пещеры одна, под пристальным взглядом Саввы и двух его молчаливых телохранителей, что застыли у входа, как каменные истуканы. Она заставила себя выпрямить спину, не показывать дрожь в коленях. Она знала, что сейчас каждое ее движение, каждый вздох рассматривают под лупой. Савва медленно, с линцой хищника, который знает, что жертва никуда не денется, подошел к огню. Он помешал палкой угли, отчего сноп искр взлетел к темному потолку. Он не смотрел на нее, но Ульяна чувствовала его взгляд каждой клеткой кожи. «Что застыло, знахарка?» Его голос был обманчиво спокоен, но в нем слышался гул. Он повернул голову, и его глаза впились в нее. «Братья пошли на святое дело. Собирать жатву для великого голода. А ты сидишь. Чего ждешь?» Он сделал шаг к ней, и его лицо исказилось в злой, предвкушающей ухмылке. «Или желаешь прямо сейчас стать частью этой жатвы? Стать кормом для корней?» Ульяна смотрела в его горящие безумные глаза, и ее разум, обожженный страхом, работал с лихорадочной скоростью. Она видела перед собой два пути, и оба вели к смерти. Первый – отказаться, проявить непокорность здесь и сейчас, и тогда ее без лишних слов вобьют в землю, как того несчастного, что скулил у корней. Второй путь – согласиться остаться, играть роль покорной послушницы, ждать, пока ее бдительность усыпят, и тогда в один из ритуалов стать главным подношением. Оба пути были ловушкой. Но его вопрос, его угроза неожиданно открывали третий путь. Идти на охоту. Уйти из этой душной, пахнущей смертью пещеры. Выйти наружу, в ночной лес. Да, там опасность, там его люди, но там была и тьма. Были деревья, овраги, шанс затеряться, сбежать. Это был отчаянный, почти невозможный шанс, но он был единственным. Она изобразила на лице именно тот ужас, который он ожидал увидеть. Она затрясла головой, отползая от него на шаг. Ее глаза были широко раскрыты. «Нет, нет!» – пролепетала она, и страх в ее голосе был совершенно искренним. «Я пойду с ними! На охоту!» Савва смотрел на нее мгновение, оценивая. Он увидел сломленную, перепуганную женщину, выбравшую подчинение вместо быстрой смерти. Он удовлетворенно хмыкнул. Его извращенная вера требовала не мертвых тел, а сломленных душ. «Поздно», – бросил он. «Братья уже ушли. Жатва началась без тебя». Сердце Ульяны рухнуло. Ловушка захлопнулась. Но Савва еще не закончил. Он оглядел пещеру, и его взгляд остановился на одном из двух телохранителей, что остались с ним. Это был широкоплечий, звероподобный мужчина с тусклыми, как у быка, глазами. «Богдан!» – позвал Савва. «Ступай! Доведи начатое до конца. Те, что прячутся в доме мельника, они следующие. Возьми знахарку с собой». Он снова посмотрел на Ульяну, и в его глазах блеснула хитрая, жестокая искра. «Посмотришь, как вершится наша правда. Присмотришься к работе. А ты, Богдан...» Он повернулся к своему соратнику. «Присмотри, чтобы новая сестра не заблудилась в лесу. Если заблудится, принеси мне ее голову. Корни не любят ждать». Богдан молча кивнул и подошел к Ульяне. Выхода не было. Шанс, который на мгновение блеснул перед ней, оказался еще одной ловушкой. Теперь ей предстояло не просто сбежать. Ей предстояло сбежать от личного надсмотрщика, который вел ее на кровавое дело, чтобы преподать урок веры. Богдан поволок ее к выходу из пещеры. Она обернулась и в последний раз увидела Савву, который сидел у огня, погруженный в свои мысли, как темное божество в центре своего собственного рукотворного ада. Богдан тащил ее за плечо, как упрямую скотину. Его хватка была железной, а сам он шел через ночной лес с грубой уверенностью хозяина, не боясь ни темноты, ни скрытых в ней тварей. Ульяна почти не сопротивлялась, позволяя ему вести себя. Она смотрела не вперед, а по сторонам, отмечая все: толщину деревьев, за которыми можно было скрыться, овраги, в которые можно было бы соскользнуть, камни, что лежали на земле. Она видела смерть много раз. Она держала умирающих на руках, закрывала им глаза. Но ее руки никогда не отнимали жизнь. Мысль о том, что придется это сделать, была такой же тошнотворной, как и причастие с землей. Но инстинкт выживания кричал, что другого выбора у нее нет. Они вышли из леса на улицу, где стоял самый добротный дом в деревне, что был домом мельника, жилище Есении. Он был тих. Есения и ее последователи, очевидно, все еще были на поляне, проводя свой безумный ритуал. Богдан усмехнулся, предвкушая легкую добычу. Для него это было просто работой. Он подтащил Ульяну к массивной дубовой двери. «Сейчас посмотришь, как мы собираем жатву», – прохрипел он, отпуская ее плечо. «Смотри и учись». Он повернулся к двери спиной, готовясь ударить в нее плечом и вынести вместе с косяком. Его внимание было полностью сосредоточено на преграде. Спина, широкая и беззащитная, была в одном шаге от нее. Это был тот самый миг, шанс которого могло больше не быть. Рука Ульяны медленно, почти без ее воли, скользнула к поясу. Пальцы нащупали знакомую гладкую рукоять ножа. Она видела не спину фанатика. Она видела смерть, которую можно было остановить. Она вытащила нож. Лезвие холодно блеснуло в лунном свете. Вложив в удар всю свою силу и отчаяние, она шагнула вперед и вонзила нож ему под ребра, снизу вверх, целясь туда, где, как она знала, находится бьющееся сердце. Нож вошел глубоко, но Богдан был огромен и полон фанатичной ярости. Он не упал. Он издал рев, в котором смешались боль и изумление, и развернулся, вырывая нож из ее руки. Удар его кулака отбросил ее на стену сруба. Голова ударилась об ревна, и мир на мгновение потемнел. Она видела его силуэт на фоне звездного неба. Он шел на нее, чтобы убить, медленно, смакуя момент, Ульяна отползла в сторону, ее рука шарила по земле в поисках хоть чего-нибудь. Пальцы наткнулись на что-то твердое и тяжелое. Камень. Гладкий, увесистый, размером с ее кулак. Он навис над ней. Его рука уже тянулась, чтобы схватить ее за горло. Она, собрав последние силы, ударила камнем ему в колено. Раздался хруст. Он взвыл и пошатнулся, оседая на одно колено. Этого было достаточно. Она вскочила, и прежде чем он успел опомниться, обрушила камень ему на голову. Снова. И снова. Она била с животной яростью, не видя ничего, кроме искаженного от боли лица, слыша только влажные чавкающие звуки ударов и свое собственное рваное дыхание. Когда все кончилось, она стояла над ним, тяжело дыша. Ее руки, ее лицо, ее одежда были в его крови. Она посмотрела на свои ладони, на камень, который все еще сжимала в руке. Это были не руки целительницы, это были руки убийцы. Она отбросила камень и ее снова вырвала, на этот раз от ужаса перед самой собой. Она убила собственноручно. И это было так же грязно, кроваво и отвратительно, как все в этой проклятой деревне. Кровь на руках Ульяны высыхала, стягивая кожу. Она не пыталась ее стереть. Это было клеймо, напоминающее о том, через какую черту она только что перешагнула. Шок отступил, вытесненный холодной звенящей пустотой, в которой осталась лишь одна цель – вернуться к Дарье. Она оставила тело Богдана в тени дома мельника, как уродливый трофей, и скользнула в темноту. Деревня превратилась в охотничьи угодья. Ульяна двигалась не по улице, а огородами, перелезая через низкие заборы, прячась за поленницами и заброшенными сараями. Она стала тенью. Весь ее мир сузился до слуха. Каждый далекий крик, каждый треск горящего дома, каждый пьяный торжествующий вой отщепенцев заставлял ее замирать, вжиматься в землю, превращаясь в камень. Воздух был густым от дыма и запаха страха. Она почти добралась до середины пути, когда услышала приближающиеся шаги и голоса. Она тут же нырнула в узкий проход между баней и дровяным сараем, затаившись в колючих зарослях крапивы. Мимо по двору прошли трое. В свете их факела она разглядела, как один тащил за собой вилы, на которых была насажена голова деревенского. Другой что-то жевал, и по его бороде стекала темная слизь. Третий, самый молодой, бормотал себе под нос обрывки проповеди Саввы. «Ибо плоть есть долг, а долг нужно вернуть», — говорил он, спотыкаясь. «Вернуть земле». Они прошли мимо, даже не взглянув в ее сторону. Ульяна дождалась, пока их шаги затихнут, и только тогда позволила себе выдохнуть. Она двинулась дальше. Следующий двор стал для нее настоящим испытанием. Дверь в избу была выбита, из проема лился тусклый свет, внутри горел брошенный на пол факел. Любопытство, профессиональная привычка знахарки все знать, пересилила страх. Пригнувшись, она заглянула в окно. Отшатнулась, сжимая рот, чтобы не закричать. Внутри была вся семья кузнеца. Сам он лежал у порога. Его огромное тело было почти разрублено пополам собственным топором. Его жена и двое маленьких детей сидели за столом. Они были мертвы. Их усадили как для ужина, но вместо еды перед ними на столе на деревянных досках лежали их собственные вырезанные и поднесенные им внутренности. Это не было просто убийством. Это был ритуал. Жуткая, омерзительная инсталляция, созданная безумцами во славу своего голодного бога. Ульяна отползла от окна. Ее снова начало тошнить, но желудок был пуст. Она заставила себя двигаться. Страх теперь был ее спутником, холодным и тяжелым, как труп на плечах. Она видела и другие следы их охоты. Тело девушки, повешенное на воротах на ее же собственных косах. Старика, прибитого кольями к земле в центре его же огорода, будто пугало. Отщепенцы не просто убивали. Они творили. Создавали свои страшные идолы из плоти и крови, помечая деревню своей верой. Наконец, она увидела знакомый дом Степана. Он стоял темный и, на первый взгляд, нетронутый. Дверь была выбита, но внутри царила тишина. Она не рискнула входить через нее. Обогнув дом, она нашла пролом в фундаменте, который сделала сама. Он казался ей теперь порталом в единственный безопасный мир. Она заглянула внутрь. «Дарья!» – прошептала она в темноту так тихо, как только могла. Тишина. «Дарья, это я, Ульяна!» – повторила она, и ее сердце сжалось от страха. «Что, если они вернулись? Что, если она опоздала?» Она пролезла внутрь в знакомую пахнущую землей темноту подпола. Она ничего не видела, но слышала. Тихое, прерывистое дыхание. И еще один звук. Тоненький, едва слышный, похожий на жужжание шмеля. Кто-то в углу, монотонно, без слов, напевал ту самую мелодию из леса. Ульяна лихорадочно достала из котомки кремень и кресало. Руки ее дрожали. Но не от страха, а от ярости, поднимающейся изнутри. Она чиркнула несколько раз. Наконец, сухой мох, который она всегда носила с собой, вспыхнул робким желтым огоньком. Она поднесла его к фитилю маленькой восковой свечи, и дрожащий свет вырвал из темноты страшную картину. Полины не было. Место, где она лежала, было пусто, лишь сбитые в ком грязные тулупы. А в углу, привалившись к сырой земляной стене, сидела Дарья. Она была жива, но едва ли это можно было назвать удачей. Ее лицо превратилось в синий багровый отек, из разбитой губы текла кровь, одна рука безвольно висела вдоль тела под неестественным углом. Она пыталась прижать ее к себе здоровой рукой, и при каждом вдохе из ее груди вырывался сдавленный хрип. Увидев Ульяну, она не обрадовалась. В ее глазах была лишь бездонная, черная пустота. «Тихо, тихо, это я!» Ульяна быстро подползла к ней, отставляя свечу. «Дай посмотреть, где болит?» «Везде!» – прошептала Дарья, и ее шепот был похож на шелест сухих листьев. «Везде!» «Что случилось? Где Полина?» Дарья медленно покачала головой. Слезы беззвучно катились по ее разбитому лицу. «Она проснулась», – выдавила она. «Просто открыла глаза и встала. Я к ней хотела удержать, а она… Она даже не посмотрела на меня. Я пыталась снова и снова остановить ее, хватала за ноги, но она сломала мне руку. Вот так, просто, как сухую ветку. А потом ушла». «Куда ушла?» «Наверх. Я слышала, как она отодвинула сундук. Вышла и все. Наверное, туда. К ним. На их шабаш». Она зашлась в тихом, беззвучном плаче. Ульяна действовала быстро. Ее разум был холоден и ясен. Сочувствие придет потом. Сейчас нужно было работать. Она разорвала на полосы край своей нижней рубахи. «Рука сломана. Ребра, возможно, тоже. Я сейчас перевяжу руку, чтобы не двигалась. Дыши ровно, не глубоко. Слышишь меня, Дарья?» Женщина слабо кивнула. Пока Ульяна делала тугую импровизированную перевязь, фиксируя сломанную руку, ее мозг просчитывал варианты. Дарья в таком состоянии не боец. Передвигаться она сможет с трудом, медленно. Вывести ее из деревни сейчас, когда по ней рыщут отщепенцы, было самоубийством. Полина же, околдованная и полная чужой темной силы, сейчас была где-то там, на поляне. Ульяна закончила перевязь. Она усадила Дарью поудобнее, укрыла ее тулупом, оставила рядом флягу с водой. Она посмотрела в измученное лицо женщины. «Я не могу тебя сейчас вывести», – сказала она тихо, но твердо. «Ты не дойдешь. Они найдут нас в первые же 10 шагов». Дарья не ответила. Она не спорила, не умоляла, не предлагала оставить ее. Она просто сидела, прислонившись к холодной земляной стене, и смотрела в одну точку на полу. Ульяна проследила за ее взглядом. Прямо под потолочными досками, там, где закончилась недолгая битва Степана, образовалась маленькая темная лужица. Сверху, с щели между досками, Медленно, с гулким шлепком, падала капля. Кровь ее мужа, просачивающаяся сквозь пол их дома. Дарья смотрела на это, и ее лицо было абсолютно пустым, как у Полины. Слезы высохли, шок прошел. Осталось только выжженное дотла горе. «Он сундук этот сам делал», – прошептала Дарья. Ее голос был чужим и скрипучим, как несмазанная дверь. «Говорил Полине в приданное, крепкий на века. Вот и пригодился». Она замолчала. Ульяна тоже молчала, давая ей выговориться. «А Полинка, она ягоды любила, лесные. Говорила, что у матери они слаще всего. Я и не думала. Думала, детские сказки. Всегда же ходили к тому дубу, ленточки вязали, чтобы урожай был, чтобы дети не болели. Обычай. А оно вот как обернулось». Ульяна слушала ее в полуха. Часть ее впитывала детали. Другая, та, что была просто уставшей и напуганной женщиной, смотрела на пролом в стене. Там была свобода. Мысль была простой, ядовитой и соблазнительной. Да на какого ляда ей все это сдалось? Степан мертв. Его просьба мертва вместе с ним. Я могу уйти прямо сейчас. Проскользнуть в эту дыру и исчезнуть в лесу. Отщепенцы ищут добычу в деревне. Им не до беглянки в чаще. К утру я буду уже у перевала. Никто никогда не узнает. Зачем мне рисковать своей жизнью ради сломленной вдовы и девчонки, в которой уже и человеческого-то не осталось? Ради деревни, которая сама с радостью лезет в пасть к чудовищу? Она почти поддалась этому чувству. Встать и уйти. Стереть эту деревню из памяти, как дурной сон. Но ее разум тут же возразил. Куда бежать? Ночью, без тропы, по лесу, кишащему фанатиками, без припасов, с наполовину пустой котомкой. Это не побег, это другой способ умереть. От холода, голода или случайного копья в спину. Это первое. Второе – хворь. Она никогда не видела ничего подобного. Это не порча, не сглаз, не безумие. Это нечто иное, методичное, целенаправленное, почти разумное. Уйти сейчас – значит признать свое поражение. Знахарка, сбежавшая от неведомой болезни – это не знахарка, а трусиха. И третье. Полина. Она – ключ. Она не просто больна, она – симптом, живое проявление этой заразы. Понять ее – значит понять и то, как с этим бороться. Нет, она не будет спасать эту деревню. Она закончит свою работу. Ее позвали излечить хворь, и она поставит диагноз, даже если для этого придется вскрыть этот гнойник до самого дна. Ульяна выдохнула. Решение было принято. Она подсела ближе к Дарье. «Мне нужно, чтобы ты говорила». Ее голос был спокоен, но в нем появилась сталь. «Смотри на меня, Дарья. Хватит слез. Они не помогут. Мне нужны факты. Когда это началось? Не с Полиной, со всей деревней. Что было первым? Кто был первым?» Дарья подняла на нее мутный взгляд. «Есения», — прошептала она. «Все с нее началось. Прошлой осенью, после засухи». «Рассказывай», — приказала Ульяна. «Рассказывай мне про Есению. С самого начала. Каждую деталь».